Сначала ему вспомнился замначальника второго подотдела малой древесины Кудасов, давно уже дошедший в игре Троаткатер до восьмого уровня, но так и не сумевший перепрыгнуть через какую-то зеленую тумбочку. Из-за этого он, как говорили, и оставался вечным замом у нескольких ракетами пролетевших на повышение начальников, у которых это получилось, если и не совсем сразу, то, во всяком случае, без особых усилий. Потом Саша стал думать о непонятных словах Итакина, сказанных в одной из прошлых встреч, что вроде какие-то ребята давно раскололи его игру. Непонятно было, что Итакин имел в виду, потому что игра была колотой уже тогда, когда Саша ставил ее себе на винт. Потом впереди медленно поднялась дверь четвертого уровня, и Саша шагнул в оказавшийся за ней вагон метрополитена. Левел 4. «А куда, собственно, я иду?» — думал он, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. «До седьмого уровня я уже доходил. Ну, может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на восьмой выйду. Так это ж сколько времени займет, и что дальше? Правда, принцесса...» Последний раз Саша видел принцессу 2 дня назад, между третьим и четвертым уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась застланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка, жалующаяся и заунывная, но только сначала... И только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна нота в самом конце. На ковре стояли огромные песочные часы. С каменных плит пола на Сашу, словно в монокль, смотрела изнеженная дворцовая кошка. А в самом центре ковра, на разбросанных подушках, сидела принцесса. Ее лица издали было не разобрать. Кажется, у нее были длинные волосы, или этот темный платок падал на ее плечи. Вряд ли она знала, что он на нее смотрит, и что вообще есть какой-то Саша. Но зато он знал, что стоит ему дойти до этой комнаты, и принцесса бросится ему на шею. Принцесса встала, сложила руки на груди, сделала несколько шагов по ковру, вернулась и села на россыпь маленьких подушек. И тут же все исчезло. За спиной с грохотом закрылась тяжелая дверь, и Саша оказался возле высокого каменного уступа, с которого начинался четвертый уровень. Интересно, о чем она сейчас думает? Может быть, она думает о том, кто идет к ней по лабиринту? То есть обо мне, не зная, что именно обо мне? За стеклом замелькали колонны станции. Поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало 2. Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к левому. В его голове потекли медленные, обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни. «Странно», — думал он, — «как я изменился за последние 3 уровня. Когда-то ведь казалось, что стоит только перепрыгнуть через ту расщелину, и все. Господи, как мало надо было для счастья. А сейчас я это делаю каждое утро, почти не глядя. И что? На что я надеюсь сейчас? Что на следующем этапе все изменится, и я чего-то захочу так, как умел хотеть раньше. Ну, допустим, дойду. Уже ведь почти знаю, как. Надо после 5-й решетки попрыгать. Наверняка там ход в потолке, плиты какие-то странные. Но когда я туда залезу, где я найду того себя, который хотел туда залезть?» Саша вдруг похолодел. До него донесся знакомый ляск. Он поднял голову и увидел впереди по ходу своего эскалатора включившуюся разрезалку пополам, 2 остальных листа с острыми краями, которые каждые несколько секунд сшибались с такой силой, что получался звук вроде удара в небольшой колокол. Остальные спокойно проезжали сквозь нее, она существовала только для Саши. Но для него была реальна настолько, насколько что-нибудь вообще бывает реальным. Через всю его спину шел длинный, уродливый шрам, а ведь в тот раз разрезалка его только чуть-чуть задела, выкромсав клок ткани из дорогой джинсовой куртки. Проходить через разрезалки было, вообще говоря, несложно. Надо было встать рядом и быстро шагнуть вперед, сразу же, как разрезалка откроется. Но сейчас Саша ехал по эскалатору, и никакой возможности угадать, в какой момент он окажется у разрезалки, не было. Не раздумывая, он повернулся и быстро кинулся вниз. Бежать было трудно. На эскалаторе стояла уйма пьяноватых мужичков, каждый из которых давал себя почувствовать и пропускал с большой неохотой, бросая Саше вдогонку редкие, как самоцветы, слова. Какая-то баба в красном платке и с двумя большими тюками в руках задержала Сашу настолько, что он оказался к разрезалке даже ближе, чем был раньше, но все-таки ему удалось перелезть через тюки. И тут впереди упала решетка. Саша понял, что пропал. Он обмяк, зажмурился, но вместо того, чтобы увидеть за секунду всю свою жизнь,